в Гапселе и Линдоне. 20 июля царь распорядился, чтобы генерал-адмирал Апраксин курсировал между Дагерортом и Финским берегом, а сам во главе галерного флота направился к Гаспалю, оставаясь на борту Ингерман-Ланда. В этом приморском городке царя привлекали средневековый епископский замок и наличие гавани, изрядно обмелевшей, но в прошлом способной принимать торговые суда из Амстердама и Любека. Замок стоял в развалинах уже со шведского времени, и хотя русские войска в 1710 году городок не сожгли, но из-за занесенной ими чумы большинство его населения вымерло, и обитаемыми остались лишь 40 домов. Покинув Рогервик, первым делом осмотрели островок Оденсхольм, Осмусар, названный по имени главного божества древнескандинавской мифологии — Одина. Здесь, по преданиям, находится его могила. Затем на судах занимались экзорцициями или упражнениями. Часть флота осталась у Оденсхольма, а сам государь направился в Гасполь, желая собственными глазами увидеть все, что было ему рассказано о гавани. Царя сопровождали галеры с двумя гвардейскими, а также с Ингерманландским и Астраханским полками на борту. Высадка такой рати во главе с российским государем и его генералитетом вызвала переполох в городе, не предупрежденном о такой высокой чести. Был вечер 20 июля. Здешняя затейливая береговая линия со множеством выступающих в море полуостровов и расположенных между ними островков оказалась весьма живописной. Несмотря на то, что берег был низменным, а море мелким, так что судам пришлось бы либо оставаться на рейде, либо для них нужно было бы сооружать длинные причалы, увлекающийся царь уже подумывал о том, не предпочесть ли Гасполь Рогервику. Посетили и крепость, которая в XVII веке была перестроена под дворец шведскими военачальниками из графского рода Делагарди. После пожара 1686 года из всех построек использовалась одна только крепостная церковь. Решив затем прогуляться, Петр I со свитой направился в поместье Линден, Унгру, земли которого граничили с Гапселем. Государь хотел нанести визит предводителю дворянства Рейнгольду фон Унгерн-Штернбергу, который присутствовал на его свадьбе в Петербурге, а несколько недель спустя уговорил царя подтвердить привилегии местного рыцарства. Государь не знал, что понравившийся ему эстлянский рыцарь скончался 2 года назад, оставив молоденькую пригожую вдову с младенцем-сыном. В Линдоне во время прогулки в парке, пока вдова готовила государю импровизированный обед, садовник угостил его под огромным старинным дубом гамбургской золотой водой, ликером, в котором сверкали кусочки листового золота. Во время обеда произошел инцидент, великодушно разрешенный царем. Когда ему стали подавать вино, кто-то из свиты заметил на бокале инициалы наизлейшего врага Карла XII, избрание потребовал убрать бокал. Царь его остановил, взял бокал и произнес тост. «Да здравствует брат Карл!» Вскоре он обнаружил за печкой какую-то картину. Оказалось, что этот портрет того же самого бравого шведского короля. «Выходи, брат Карл», — сказал Петр, извлекая портрет. «Может, достаточно было бы одного сражения, чтобы за печкой оказался мой портрет?» И повесил портрет Карла XII, которого он почитал как своего учителя в военном деле, на то же место, откуда хозяйка дома перед приходом царя повелела его убрать. Царь поинтересовался, закончился ли у молодой вдовы траур, и, получив утвердительный ответ, решил взять на себя роль свата. Он посоветовал вдове найти себе нового супруга из числа первых мужей России и тут же спросил у сопровождавшего его генерала Долгорукова, женат ли он. Генерал оказался холостым и не прочь был посвататься к оказавшейся свободной эстлянской красавице — но та испугалась как шумной свиты царя, так и перспективы попасть из тихого, но предсказуемого поместного мира «Бог весь куда». В чуждый и опасный мир русской элиты, язык которой был ей незнаком. Чтобы избавиться от неожиданного жениха, бедняжка прибегла к спасительной лжи, заявив, что она недавно приняла предложение барона Розена из соседнего поместья. Услышав имя жениха, царь рассмеялся и сказал князю Долгорукову: «Вишь, еще один русский генерал оказался побитым шведским лейтенантом». В действительности же вдова 3 месяца тому назад отвергла предложение руки и сердца, сделанное ей Розеном из Кельци, в недалеком прошлом лейтенантом шведской армии. Чтобы избежать дальнейшего участия царя в поисках жениха, вдова Унгерн Штернберга, урожденная Палин, сразу же после отъезда царя написала своему отвергнутому поклоннику письмо, в котором сообщала, что передумала и готова стать его женой. От этого брака родились 8 детей. Потомками их является большинство членов рода так называемых «красных Розенов», на родовом гербе которых изображены 3 красные розы, в отличие от белых Розенов со львом и 2 серебряными розами на гербе. Представители всех 3 упомянутых родов — Унгерн, Штернберге, Розены и Палины — в дальнейшем входили в элиту российского государства, занимая видные посты при дворе, в армии и в администрации. Только 2 из Розенов оказались нетипичными дворянами. Андрей Евгеньевич был приговорен к каторге из-за участия в восстании декабристов, а барон Виктор Романович стал ученым-ориенталистом и в 1890 году был избран членом Академии наук в Петербурге. После обеда в Линдоне Петру I не хотелось возвращаться в Гасполь пешком. Но поскольку поместные кучера говорили только по-эстонски, царь попросил, чтобы ему нашли человека, с которым он мог бы беседовать по-немецки. Ученик садовника, удовлетворявший этому условию, обращал больше внимания на царя, нежели на лошадей. В результате в лесу карета наехала одним колесом на огромный гранитный валун у обочины дороги и опрокинулась. Ученик садовника перепугался. Теперь не сдобровать. Но великан-царь только рассмеялся и помог вернуть карету в вертикальное положение. В Гасполе, интересуясь местным начальством, царь отправился к местному судье Йенкину. Тот, не предупрежденный о визите государя, во время его появления восседал на крыше своего дома, прибивая доски. Царь, вспомнив усвоенные в Голландии навыки корабельного плотника, тоже залез на крышу и принял участие в работе. Уходя, Петр I даровал Йенкину, ставшему вскоре бургомистром, привилегию на продажу алкогольных напитков, которыми его, без сомнения, до этого угощали. К сожалению, как утверждает молва, царь, будучи чрезмерно осторожным, повелел привести в негодность старую крепость, взорвав надвратные башни. Подобный же приказ он отдал в 1712 году и относительно крепости в Варенсбурге, Куросара, на острове Эзель. Там хотели взорвать всю крепость, но взрыв произошел преждевременно, разрушив лишь 2 галереи внутреннего двора и уложив на месте майора Минеров с 12 бомбоделами. Таким образом, через 5 лет после одержанной над шведами в Исляндии победы Петр I все еще не был уверен в силе русского оружия, опасаясь, что шведы могут использовать здешние крепости в качестве опорных пунктов, отвоевывая у России Исляндию и острова. Возвращаясь 22 июля из Гапселя сухим путем в Рогервик, Петр I не слышал грохота взрывов в Гапсельской крепости. Он оставил там галерный флот под командой Змаевича, 40 галер с 5000 солдат, которые в течение примерно 2-недельного пребывания в городе и выполнили всю черную работу. В Рогервике в ожидании приезда царя уже стоял флот генерал-адмирала Апраксина. На следующий день все присутствующие с интересом наблюдали, как через пролив между материком и островами проплывают эскадры Англии и Голландии, конвоируя торговые суда, направляющиеся в Петербург.